Глава первая. «Не лезь не в свое дело. Сунешься, мало не покажется», — предупреждала записка, выуженная мной из почтового ящика. Первая мысль, которая возникла после того, как я увидела странный листок, — это не мне. Привычки лезть туда, куда не просят, у меня не было. Я, напротив, отличалась деликатностью. Излишней, по мнению подруги Арины. Но на конверте стояло мое имя — Скороходовой Анне. Я в недоумении повертела записку и, словно надеясь найти что-либо, объясняющее странную угрозу, заглянула в конверт. Даже перевернула его и потрясла. Пусто. Пожав плечами, сунула письмо в карман и стала подниматься на четвертый этаж, с трудом волоча тяжелые сумки с продуктами и морщась от смеси запахов кошачьей мочи, кислых щей и дешевого табака. Этой невыветриваемой вонью, который примешивался дух старости, пропитались и стены моей квартиры. Не помогало даже то, что окна целый день оставались открыты нараспашку. «Только ремонт», — вздохнула я, понимая, что пока не могу его затевать. Не столько из финансовых соображений, сколько из-за нежелания ввязываться в новые хлопоты. Совсем недавно закончился мой бракоразводный процесс, выживший из меня все силы и эмоции. И сейчас мне хотелось только покоя. Одиночество тоже входило в реабилитационную программу, после событий, перетряхнувших мою жизнь, будто коробку с домино. Я игнорировала звонки приятельниц, делая исключение лишь для Арины. Не то чтобы воспоминания о бывшем муже вызывали боль, нет, напротив, с поставленными в бракоразводных документах подписями пришло исцеление. Но я еще не была готова делиться с миром последними событиями. К счастью, работа у меня надомная – письменные переводы. Так что я вполне могла позволить себе такую драгоценную, душевно-восстановительную процедуру, как затворничество. Я вошла в квартиру, приласкала выбежавшую навстречу трехцветную кошку Дусю, сняла сандалии и отправилась на кухню. Водрузив на старый стол пакеты, принялась разбирать покупки. «Не лезь не в свое дело». Слова из записки оказались прилипчивыми, как попсовый мотивчик, растиражированный радиостанциями. И чем больше я о них думала, тем сильнее становилось подозрение, что письмо – отголосок недавнего развода, во время которого угрозы поступали и от бывшего мужа, и от его новой пассии. Причиной войны стала трехкомнатная квартира в новостройке, которую Константин, во время развода уютная и ласковая Костя, ушло, уступив место чужому и холодному официальному имени. Отказывался разменивать. Жилье было куплено и нашими общими усилиями, и с помощью родных с обеих сторон. При разводе совместно нажитое имущество надлежало делить. Но у Константина были свои связи в юридическом мире, поэтому он задался целью лишить меня части квартиры. Но, видимо, даже с его связями достичь желаемого оказалось не так просто. Поэтому Костя опустился до банальных угроз. Какое-то время мне даже пришлось жить у Арины. Благо, в тот период подруга находилась в промежуточной стадии между закончившимися романтичными отношениями и еще не завязавшимися новыми. Сейчас, выкладывая продукты в пузатый холодильник ЗИЛ, доставшийся от прежней хозяйки, я думала о том, что мой новый адрес знает лишь бывший муж, родители и Арина. Ни родителям, ни подруге запугивать меня нет резона. Значит, все опять упирается в Константина. Надо же. А я наивная полагала, что он и его красотка успокоились. Я еле удержалась от порыва взять телефон и набрать номер бывшего мужа, чтобы высказать все, что думаю об угрозах, и напомнить, что после драки кулаками не машут. Мяу. Дуся будто угадала мои мысли. Она бесшумно приблизилась ко мне, мягко тронула лапкой за щиколотку и, задрав голову, сукоризной глядя на меня. «Ну что ты глупишь, хозяйка?» Так и читалось в ее взгляде. «Вот еще. Звонить ему, предателю». Кошка даже возмущенно фыркнула, заставив меня невольно улыбнуться. «Не буду, Дусечка, ты права». Кошка замурлыкала. «Правильно, правильно». И потерлась о мои ноги, требуя угощения. «Сейчас, Дусенька, сейчас!» В тот момент, когда я выкладывала в кошачью миску паштет, зазвонил мобильный. «Арина, легка на помине. «Привет, ты дома?» – протараторила подруга без разделительных пауз и вопросительной интонации. «Привет, ты дома?» – вот так мне послышалось. Арина даже не ставила под сомнение тот факт, что я могу находиться где-то еще. «Ну а где же мне еще быть? Ты сегодня работаешь на Щелковской?» Подруга занимала должность старшего администратора в сети стоматологических клиник. Курировала 3 клиники, одна из которых находилась на Щелковской. Помнится, когда мы узнали, что моя будущая квартира расположена там же, возликовали обе, потому что теперь у нас появлялась возможность видеться и в будни. «Угу», – ответила она, – «зайду». «О чем речь? Пообедаем вместе, я только что из магазина, так что мой холодильник полон. Сейчас сварганю что-нибудь». «Буду через полчаса», – отчеканила подруга и, прежде чем попрощаться, пообещала, что принесет тортик. Возразить я не успела, потому что Арина уже отключила вызов. Я с сожалением вздохнула, потому что как раз сегодня с утра дала себе слово сесть на диету. По крайней мере, не есть сладкое. Но спорить с Ариной было бесполезно. Она считала, что отказывать себе в маленьких радостях – преступление. К приходу подруги я сварила пельмени и сделала салат из свежих огурцов и помидоров. Арина же, как и обещала, принесла торт. Слава богу, не жирный сливочный, а легкий йогуртовый. «Дура ты, Скороходова, дура!» – вздохнула Ариша вместо приветствия, обводя взглядом когда-то розовые, а сейчас уже порядком выцвевшие и моющиеся обои в кубик. «Дура, какая же ты дура!» – причитала подруга в свой первый визит, рассматривая 100 лет небеленый, весь в бурых пятнах потолок моего нового жилища, и брезгливо морщилась от отвратительного запаха. «Как ты могла позволить Константину так вытереть о тебя ноги?» Развод закончился таки разменом трешки. Бывший муж переехал со своей пассией в двухкомнатную отремонтированную квартиру в хорошем районе. Мне же досталась однушка, напоминающая каморку папы Карла в хрущевке на загазованной Щелковской. К счастью, пятиэтажка, в которой я поселилась, находилась не на первой линии, а пряталась в глубине зеленых дворов. Поэтому воздух оказался относительно чистым, если сравнивать его с тем, которым дышали жители домов, расположенных вдоль дороги. Квартира, в которой до меня проживала какая-то старушка, не видела ремонта как минимум лет 20. Обои выцвели и кое-где протерлись до дыр. Сантехника проржавела. Жир безнадежно въелся в кухонную мебель. Наследник старушки после ее смерти выставил квартиру на продажу в том виде, в каком она ему и досталась. «Да это ты должна была въехать в двушку с евроремонтом, а он со своей кралей в этот сарай!» – кричала в тот визит подруга. «Арина, главное, у меня есть квартира, а могло бы и не быть», – ответила я ей тогда. «Ты пришла критиковать мое скромное жилище и в очередной раз указывать на ошибки?» Хмуро осведомилась я сейчас, складывая на груди руки и наблюдая за тем, как подруга, вдоволь налюбовавшись на рыжие разводы на потолке, принялась расстегивать ремешки новых босоножек. «Нет, но все же не понимаю, как ты могла?» «Старая песня. Смени пластинку, Арин», – поморщилась я. «Старая не старая, но мне не нравится эта квартира», – заявила подруга. «Не нравится и в смысле энергетики. Почистить бы ее!» Арина немного увлекалась эзотерикой, раскладывала карты Таро, читала тематические форумы, верила в сглаз и порчу и как-то ходила к женщине, умеющей предсказывать будущее. Я же всегда скептически относилась к подобным вещам, хоть подруга периодически и старалась склонить меня к своему увлечению. Сейчас вот она вбила в голову, что квартира нехорошая, так что стоит приготовиться отбивать не одну атаку. В ответ на ее реплику я хотела сиронизировать, что только тем и занимаюсь, что пытаюсь навести здесь чистоту, но сдержалась. «Конечно, можно пригласить и батюшку», – рассуждала тем временем подруга. «Но лучше одного моего знакомого. Он в этом деле? Арина! Никого я приглашать не собираюсь». Арина поджала губы и покачала головой, осуждая мое пренебрежительное отношение к ее советам. Я же просто улыбнулась, закрывая тему, и сделала приглашающий жест в сторону кухни. «Проходи, там уже все готово». Я вернулась на кухню, а из коридора послышались причитания уже над судьбой несчастной кошки, которую заставили жить в такой конуре. «Бедняжечка! Разве что не голосила Арина и, судя по Дусиному мяуканью, нещадно тискала кошку. «Сиротинушка!» Услышав это, я фыркнула от смеха. «Ну, это уж слишком!» «Арина, оставь бедную кошку в покое, иначе зацелуешь ее до смерти, и сиротинушкой оставишь меня!» «Гринписа на тебя нет!» – выдохнула подруга и, наконец-то, объявилась на кухне. «Ладно уж, сама переехала в этот сарай. Так по что зверюшку сюда привезла?» «А куда мне ее было девать?» – изумилась я. «На улицу? Или оставить этому? Бывшему и его кукле Барби?» «Так им Дуся нафиг не нужна». «Мне отдать!» – припечатала Арина, уже давно сходившая с ума по моей кошке. «Вот еще!» «Дусю, тебе! Я ее никому не отдам!» «И вообще, раз ты так кошек любишь, почему свою не заведешь?» «У меня все бойфренды, как на подбор, страдают аллергией на шерсть», – удрученно вздохнула подруга. «Да и я, как ты знаешь, все время в разъездах по работе. Приезжаю поздно. Заведу кошку, так она и будет, бедняжечка, целый день одна сидеть». «Ну вот, а Дусю забрать хочешь. Логика у тебя, как у блондинки», – съехидничала я, отомстив тем самым подруге за дуру. «А я и есть блондинка», – проворчала Арина, наматывая на палец пшеничную прядь. Я промолчала и, отвернувшись к плите, принялась накладывать в глубокую тарелку пельмени. Подруга, принюхиваясь, шмыгнула носом. «Чем будешь угощать?» – спросила она, вытягивая шею в желании рассмотреть содержимое кастрюли. «Пельменями. Пойдет?» «Пойдет! Я голодная, как волк! Клади сразу 20 штук!» Я незаметно для подруги усмехнулась и добавила в тарелку 30-ю пельмешку. Съест и не заметит как. 20 пельменей для нее ничто. Арининому аппетиту позавидовал бы и здоровый, проголодавшийся после рабочей смены мужик. Но самое удивительное, что ни сладкое, ни мучное, ни жирное, поглощаемое Ариной просто в неприличных количествах, никак не отражалось на ее фигуре. Подруга оставалась тонкой, как березка. Чудо! Вот и сейчас она умяла все 30 пельменей с такой скоростью, что я и глазом моргнуть не успела. Доела сметану из пиалы, выцепила из салатницы последнюю дольку помидора и с намеком посмотрела на холодильник, в котором ожидал своей очереди торт. Я, не сдержавшись, усмехнулась. Сколько помню Арину, а знаю я ее с первого класса, она всегда любила покушать. «Арина, тебя побоятся замуж брать с таким аппетитом». «А вот и ошибаешься. Моих кавалеров, наоборот, привлекает то, что я не сижу на диетах. Мужчины, знаешь, устали от девиц, способных весь вечер пережевывать единственный салатный листочек и запивать его минералкой. Это ведь ненормально. Один из бойфрендов так и сказал, что смотреть на меня, когда я ем, сплошное удовольствие. Кстати, с Санечкой я рассталась. Занудный он до ужаса. Но за мной теперь ухаживает Потап». Я, услышав имя нового кавалера подруги, усмехнулась. Так и представился неуклюжий, косолапый, будто мишка, уволень, дышащий высокой Арине в пупок. «Потап!» «Зря смеешься, ты его не видела». «Начинающий актер. Красив, как картинка». И далее последовал короткий, минут на 40, рассказ о том, как Арина познакомилась со своим актером, сколько у них было свиданий, куда они ходили, о чем говорили, что ели. Я молча кивала, слушая ее щебетание, подливала чай, отрезала новые куски торта, которые Арина съедала с таким аппетитом, будто и не умяла перед этим 30 пельменей, закусывая их салатом. А сама продолжала думать об анонимной записке. Возможно, я бы не отнеслась к ней с таким вниманием. Выбросила бы и через минуту забыла, если бы не увидела накануне знакомый с детства кошмар. Моя персональная примета никогда не подводила. Сон, в котором я бегала по цехам и лестницам заброшенной фабрики, предрекал неприятности. К гадалке не ходи. Жаль только, что нельзя было предсказать их силу и угадать, с какой стороны их ждать. Иногда мне везло, и все сводилось к мелким житейским пакостям, вроде уроненного в лужу белого плаща. К счастью, чаще всего так и случалось. Но бывало, что жизнь не удовлетворялась легкими щипками и оплеухами и подставляла подножку. Такую, как 3 месяца назад. В тот раз я обнаружила своего мужа, якобы находящегося в командировке, обедающим в ресторане в обществе Барби. Ничто не предвещало обмана. К Костя до последнего вел себя со мной безупречно. Или я, слепая от любви, не замечала знаков, сигнализирующих о том, что наша семейная жизнь съехала не на те рельсы и полным ходом мчится в тупик. Возможно. Но как бы там ни было, в тот момент, когда я увидела своего мужа, любимого, и, как думала, любящего, целующего в надутые губы какую-то чужую тетку, мне показалось, будто меня столкнули с парашютной вышки без парашюта. Когда во время развода летели купола воздвигнутых, казалось, навеки вечные храмов, я, признаться, решила, что меня пришибет одно из падающих глыб. Это уже потом, кое-как, поднявшись на нетвердые ноги, отряхнув от дорожной пыли колени и поплевав на саженные ладони, я поняла, что выживу с обломанными крыльями. И, может быть, еще когда-нибудь взлечу. Что катастрофа не носит вселенского масштаба, как решила я поначалу с перепугу, а является лишь переворотом в моем маленьком мирке. Старые ценности свергнуты во имя строительства новых. Но мне нужно было принять другую жизнь и взять в руки штурвал. Ведь я 5 лет, проживя за спиной мужа, отвыкла управлять жизнью и в чем-то перестала быть собой. Не принимала решения самостоятельно. А в выборе чего-либо, будь то блюдо к обеду, новое платье или даже фильм, оглядывалась на желания Константина. Частенько, в ущерб собственным вкусам. В первые дни после развода я была подобна человеку с атрофированными от долгого лежания на койке мышцами. Каждый шаг давался мне с великим трудом, я спотыкалась и падала. Теперь мне предстояло в короткие сроки научиться быть самостоятельной. Я чувствовала себя взрослой теткой, которую вдруг отправили в первый класс изучать азбуку. Но я действительно забыла буквы и разучилась складывать слоги в слова. И вот сейчас, когда я только-только отошла от состояния, вызванного разводом, вновь увидела этот сон. Но теперь кошмар снился мне аж 3 ночи подряд. Отсыпется ли мне неприятностей в тройном размере? По сравнению с чем измена мужа, развод с дележом имущества, угрозами и запугиваниями покажутся детским лепетом? «Что с тобой?» — вклинился в мои мысли тревожный голос подруги. Я сморгнула и виновато улыбнулась. «Прости, отвлеклась». «Ты так скривилась, будто услышала нечто из рук вон выходящее, а я всего лишь сказала, что Потап младше меня на 3 года. Тебе это показалось таким ужасным?» «Нет, конечно, нет. Я вообще не о Потапе думала. Извини. Вот, смотри сама». Я вытащила из кармана записку и сунула ее Арине. Подруга аккуратно вытерла испачканные кремом пальчики о бумажную салфетку и взяла протянутый листок. «И что это значит?» Нахмурившись, спросила она совсем другим тоном, из которого исчезли обманчивые легкомысленные нотки. Я рассказала, как получила записку. «Твой бывший!» – припечатала подруга. «Или его мымра!» «Все никак тебя в покое не оставят!» «Говорила же, заяви на них!» «Вот они!» «Погоди, Ариш!» – перебила я. «Ты действительно думаешь, что записку мне прислал Константин?» «Ну а кто же?» – фыркнула подруга и вновь повела плечом. «Если не он, то его подруга». Эта записка адресована Анне Скороходовой. Скороходова – моя девичья фамилия. После замужества я, как ты знаешь, взяла фамилию Кости, Дронова. «И что ты хочешь этим сказать?» – пожала плечами Арина. «Твой бывший прекрасно осведомлен, что ты теперь вновь Скороходова. Кто же, как не он? К тому же в эту квартиру ты заселилась совсем недавно. Новый адрес знаем лишь я и Константин». «Еще родители». Уточнила я. «Еще родители. Но им незачем писать тебе такие записки. И мне, кстати, тоже. Могу поклясться в том, что не подбрасывала тебе писем с угрозами». Подруга озвучила то, о чем недавно думала и я. Значит, подозрения были не напрасными. «Ясно», — кивнула я, забирая из рук Арины листок. «Спасибо, ты подтвердила мои догадки». «И что ты собираешься делать с этим?» — воинственно спросила подруга, кивая на записку. «Ничего, выброшу». «То есть как ничего?» Опешила Арина и даже отложила ложечку, которой поедала йогуртовый крем с очередного кусочка торта. «Анна, ты просто образец жертвенности, добродетели и наивности. Нельзя быть такой. Не надо закрывать глаза на причиняемые тебе неприятности и неудобства». Хватит того, что твой бывший этим очень хорошо пользовался. Нужно покончить с угрозами, иначе он так и будет тебя преследовать. А потом... Ладно, поняла, прервала я подругу. Только с Константином разберусь я сама. Ну, как хочешь. Только потом не жалуйся на выходки Кости и его подруги. Замок в двери, кстати, поменяла. Я с улыбкой, уже предчувствуя реакцию подруги, покачала головой. «Я так и знала!» – взорвалась Арина. «И как тебя не ругать за безалаберность? Осторожный человек сделал бы это первым делом, мало ли что. Твой замок можно скрепкой открыть. Дождешься, влезут к тебе». «Да у меня и брать нечего», – робко возразила я. Только Арина уже не слышала. «И квартиру чистить не хочешь? А ведь в ней до тебя жила старуха, которая долго болела и умерла тут. Бррр! Я бы не смогла так, как ты. Жить спокойно в неочищенной от чужой энергетики квартире». «Ладно, ладно, умолкаю», – осеклась она, перехватив мой взгляд. Посмотрев на серебристые часики на тонком запястье, Арина вздохнула. «Заболталась. А мне еще в Алтуфьево ехать. Владелец клиник, похоже, задался целью собрать в коллекцию все конечные станции метро. Мотайся теперь целыми днями по окраинам Москвы. Одна радость – ты поселилась на Щелковской. Заходи на обед каждый раз, как будешь тут», – великодушно пригласила я. И Арина рассмеялась. «Я ж тебя объем». «Про твой аппетит знаю не понаслышке, так что меня им уже не удивишь». «Ладно, спасибо за приглашение. И за обед тоже. Пойду уж». Арина поднялась из-за стола, потискала на прощание Дусю и отправилась в коридор. «Анна, не допускай того, чтобы Костик и его подруга вмешивались в твою жизнь», сказала она уже после того, как застегнула ремешки босоножек. «Не допущу, не допущу, успокойся». «И замок! Замок не забудь поменять!» прокричала Арина уже с лестничной площадки. Я заверила ее и в этом. После того, как подруга все-таки ушла, я неторопливо вымыла посуду под звучащие из наушников моего айпода песни «Кафе Кихана» и «Хоакина Сабины». Находясь в расстроенных чувствах или тревожась, я в качестве терапии слушала песни на испанском. К этому певучему языку у меня была особая любовь. Покончив с мытьем посуды, подмела пол. Затем загрузила стиральную машину и принялась вытирать пыль с мебели в комнате. Домашние дела успокаивали, наполняли уверенностью в том, что все будет хорошо. Ветер врывался в распахнутые настежь окна, перелистывал оставленные на столе бумаги, не разлетающиеся только потому, что они были с одного конца придавлены толстым русско-английским словарем. И застоявшаяся кислая вонь уходила, прогоняемая сквозняком, и помещение наполнялось другими запахами – нагретого июльским солнцем асфальта, сухой травы, жареной рыбы, приготовляемой кем-то из соседей на обед. Летний запах вкупе со звучащими в наушниках песнях на испанском вызвал ностальгию. Последний раз я ездила в Испанию вместе с Костей 3 года назад. И это было счастливое путешествие. Мы состояли в браке чуть меньше 2 лет и еще не успели присытиться друг другом. Наши отношения были острыми, будто чилийский перец, горячими, как нагретый полуденным южным солнцем песок, темпераментными, как фламенко, и одновременно нежными. Увы, это было так давно, словно в позапрошлой жизни. Я вздохнула, вытащила из ушей наушники, включила компьютер и завязала в хвост распущенные по плечам волосы. К вечеру мне нужно перевести 2 статьи. Одну с английского, о медицинском препарате, и другую уже с немецкого, экономической тематики. Иногда мне попадались заказы на перевод с испанского, но гораздо реже. Работу свою я любила. Погружение в мир иностранных слов и выражений было подобно путешествию. Не только географическому, но и по разным отраслям наук. Статьи мне присылали различной тематики, от обзоров моды до юридических бумаг. Так что я не знала заранее, куда мне достанется билет, и словно участвовала в акции «Фортуна» от туристических агентств, по которой лишь на месте узнаешь, что за городок тебе выпадет и в каком отеле тебя поселят. Но не только непредсказуемостью были интересны эти путешествия. Из каждого я извлекала для себя что-то полезное. Раньше, когда я была штатным переводчиком в бюро, мои заказы в основном составляла документация. Переводы дипломов, справок, свидетельства о рождении и браке. Абсолютно лишенный творчества механический труд. Загнать сухой официальный текст в готовые шаблоны. Моя работа в тот период из-за этой механичности, стандартов и скорости, которую нам задавали, напоминала труд на заводском конвейере. Мы, штатные переводчики, сидевшие в маленькой душной комнатенке бюро, будто участвовали в советских производственных соревнованиях. Кто переведет больше справок за отведенный срок? 2 года назад я ушла с работы и занялась переводами на дому. Многие заказчики, которые прибегали к моим услугам через контору, теперь работали со мной напрямую. Рекомендовали меня другим, и моя персональная клиентская база росла. Но с бюро я не прекратила отношений. Так как я была там на хорошем счету, переводила быстро и грамотно, мне до сих пор присылали задания. Только теперь это были не стандартные скучные документы, текучка, а статьи, многостраничные договоры, инструкции и прочее. Плюс оплачивали мою работу теперь по другому тарифу. Так что, что ни говори, уйдя из штатных переводчиков, я лишь выиграла. Закончив переводы, я отправила обе статьи в бюро координатору по заказам и увидела новое письмо. Адресат мне не был знаком, но в теме значилось «Заказ для Анны». Поэтому я торопливо щелкнула мышкой. Письмо оказалось коротким. Клиент, представившийся Петром, спрашивал, не возьму ли я в работу его небольшой заказ. Петр ссылался на некого Владислава Короткова. Я напрягла память, но не смогла вспомнить заказчика с таким именем, для которого я когда-то переводила какие-то справки с русского на испанский. Владислав остался моей работой доволен и порекомендовал меня своему знакомому. Внизу Петр приписал, что требуется перевод небольшого текста с испанского на русский. Вечер у меня был свободен. К тому же к переводам с испанского я всегда относилась с особым вниманием, поэтому ответила, что с удовольствием возьму заказ и указала расценки. «Ок, сейчас вышлю», – сообщил мой собеседник. И действительно, спустя 5 минут я получила другое письмо. «Пусть вас не удивляет столь странный заказ, он будет оплачен по двойному тарифу. Перевод нужен сегодня», – приписал Петр. Заказ и в самом деле удивил. С подобным я еще не сталкивалась. В прикрепленном к письму файле оказался не текстовый документ, а аудиофайл. «Что это?» – уточнила я, прежде чем запустить присланный файл. «Это песня. Переведите ее и, пожалуйста, запишите также текст на испанском». Я отправила лаконичное «ок», скачала песню и, надев наушники, приготовилась набивать слова. Но меня хватило лишь на запись первой строфы. Позабыв о том, что заказа ожидает клиент, я, прикрыв глаза и абстрагировавшись от текста, вслушивалась в музыку и голос. Сильный и гибкий, льющийся легко и живо, словно родниковая вода по расчищенному руслу. На душе становилось светло, будто ее и вправду омыли ключевой водой. Немного освежающей прохлады, немного тепла и света, чуть-чуть грусти по скрытому за облаком солнцу. Взрыв радости от пойманного в ладони солнечного зайчика. Солнце, растопленное в кристально чистой воде. Вот такое сравнение пришло мне на ум. Я слушала гитарные переборы, и казалось, что кто-то невидимый ласково касается струн моей души, выдававших раньше незатейливое дилетантское бренчание, а сейчас под пальцами маэстро зазвучавших как райская арфа. Эти переборы в сочетании с глубоким голосом пробуждали эмоции, заводили сердце, дробь которого органично вплеталась в барабанные ритмы. Голос, проникнув в душу, ластиком стирал следы старых неудач. Мои мечты, прежние, умирали, и взамен рождались новые, более смелые. Слушая песню, я вдруг подумала, что она персональное послание. Потерянный и вновь обретенный шифр к ячейке, в которой хранились забытые ценности. Не знаю, почему мне так показалось. Я очнулась внезапно, будто от неожиданно сморившего сна. Открыла глаза и заморгала от света, показавшегося излишне ярким. В наушниках уже давно была тишина, а незнакомый голос в оправе гитарных переборов продолжал звучать только в моей душе, пуская корни в сердце. Что это было? Что за странное наваждение? Я потрясла головой и, сдергивая наушники, усмехнулась. Ну что я права, как маленькая? персональный шифр, ключ от ячейки с ценностями. Я всегда была неравнодушна к испанским песням, и сейчас, услышав одну из них, очаровалась мелодией и приятным голосом. И только. Напомнив себе, что заказа ожидают, вновь надела наушники, и в этот раз, стараясь абстрагироваться от исполнения и сосредоточиться на словах, принялась быстро набирать текст. Он был простым, без каких-либо сложных метафор, теряющих в переводе свой смысл и требовавших художественной обработки, но интересным. Невольно на ум пришло сравнение с творчеством Хоакина Сабины. Хоть на первый взгляд между песнями знаменитого певца и неизвестного, общего обнаруживалось мало. Не были похожи ни голоса, ни музыка, ни тексты. Разве что песня неизвестной группы, как у Хоакина, оказалась положенной на музыку историей. Я записала весь текст. К счастью, произношение исполнителя было четким. В песне рассказывалось о том, как два брата, неразлучные как близнецы, стали смертными врагами из-за одной красавицы. «Dos hermanos cautivados por los ojos de una mujer acabaron enfrentados por un mismo querer». Два брата, плененные глазами одной женщины, восстали друг против друга из-за любви. В припеве воспевались зеленые, как у кошки, глаза девушки, красота которых разрушила крепкие братские отношения. Дальше же история повествовала о том, как братья долго соперничали за любовь красавицы, пока один из них, младший, не завоевал ее. Но история не заканчивалась счастливо. «Por el amor de esa mujer, un hermano al otro mató. Ella fue amor, sino magia, lo que su corazón hechido». Ради любви этой женщины один брат убил другого, и не любовью, а магией было околдовано его сердце. В песне не уточнялось, кто из братьев стал убийцей, сыскавшей удачу в любви или отвергнутой красавицей. И я решила, что преступление совершил последний. В припеве вновь говорилось о зеленых глазах, которые на этот раз назывались уже не кошачьими, а ведьминскими, приносящими несчастье. Ох уж эти зеленые глаза! Я поднялась, сделала круг по комнате, вышла в ванную и, прежде чем умыть раскрасневшееся лицо, бросила взгляд в зеркало. Внешностью я пошла не в красавицу маму, которая даже сейчас, на пороге 50-летия, оставалась очень привлекательной. Мамина внешность была кукольной. Большие голубые глаза с длиннющими ресницами, маленький аккуратный носик, четко вырисованные губы, не утратившие с возрастом аппетитной пухлости. Черты моего же лица казались слишком резкими, словно вытесанными грубыми торопливыми взмахами, а не любовно вырисованными тонкой кисточкой, как у мамы. К недостаткам я относила крупный нос, но все же меня находили привлекательной. Кто-то считал мое лицо, лишенное славянской пухлости и мягкости, экзотичным, но большинство сходилось на том, что главным его достоинством являются большие зеленые глаза – редкого изумрудного оттенка и отличная кожа. Что касается фигуры, некая склонность к полноте и невысокий рост компенсировались правильными пропорциями и густой копной каштановых кудрей, оттягивающих внимание от неизящного сложения. Мама с детства внушала мне, что недостатки нужно превращать в достоинства, а достоинства подчеркивать. Я отшучивалась, что тогда уж точно буду состоять из одних достоинств. Я плеснула в разгоряченное лицо холодной воды, вытерлась полотенцем и вернулась в комнату к компьютеру. Перевод написала быстро. Но уже собираясь отправить письмо заказчику, остановилась. Желание узнать, кто исполняет эту песню, оказалось слишком сильным. Я открыла поисковик и набрала первую строфу песни. Потом вторую и так далее, пока не перебрала весь текст. Ничего не находилось. Значит, остается другой путь. Простой, спросить у заказчика. Я вложила в письмо файл с переводом и ненавязчиво поинтересовалась исполнителем песни. В ожидании ответа, в нарастающем возбуждении, нарезала круги по комнате под непонимающим взглядом кошки Дуси. Два раза бросалась к столу, чтобы проверить почту, но ответа все не было и не было. Тогда, чтобы разорвать этот круг, в который я сама себя закольцевала, вышла на кухню, сделала чаю, достала остатки принесенного Ариной торта. Проглотила, не ощущая вкуса, маленький кусочек. И торопливо, допив чай, бросилась обратно в комнату. Есть! Новое письмо. Я нетерпеливо открыла его, пробежала глазами строчки и разочарованно вздохнула. Петр благодарил меня за работу и сообщал, что уже перевел мне деньги за заказ. Мой же вопрос о певце он проигнорировал. Спать я легла в наушниках, в которых звучала закольцованная испанская песня. Засыпая, подумала, что мне бы очень хотелось увидеть незнакомого человека, чей голос очаровал меня. Хотя бы во сне. Мне привиделся мужчина 33-35 лет, с черными волосами, стянутыми сзади в хвост, невысокого роста и коренастого сложения, одетый в шелковые брюки и свободную яркую рубаху в цыганском стиле, открывающую смуглую грудь с густыми завитками волос. Через плечо у незнакомца был перекинут ремень гитары. Взгляд черных, как безлунная ночь, глаз показался цепким и настороженным, как у хищника. Но всего лишь до того момента, как незнакомец улыбнулся мне. Улыбка смягчала резкие черты его лица, красивого и опасного. Когда я, на что-то отвлекшись, повторно взглянула на мужчину, вдруг поняла, что вместо шелковых брюк на нем застиранные джинсы. Гитара исчезла, а цыганская рубаха сменилась майкой, открывающей смуглые накачанные плечи, на одном из которых красовалась татуировка в виде пантеры. «Пойдем?» Незнакомец протянул мне руку, сопровождая жест, располагающий улыбкой. Я, поначалу оробевшая, приободрилась и доверчиво вложила свою ладонь в его. Пальцы у незнакомца оказались холодными и цепкими. Они сомкнулись на моем запястье, будто браслет наручника. Я испуганно подняла голову, надеясь увидеть успокаивающую улыбку. Но вместо этого наткнулась на хищный взгляд. Секунда, и на губах незнакомца вновь заиграла улыбка. «Доверься мне». Пантера на его плече вдруг выгнула спину, но мгновение спустя вновь свернулась мирным клубком, словно ласковая кошка. Рамон. Испания. Сан-Рок. 1929 год. «Я считаю, что поступил правильно!» В запальчивости воскликнул юноша, смело глядя в выцвевшие глаза старой Пеппы, уступившей ему по старой привычке самое удобное в ее доме кресло. Пожилая женщина, слушая Рамона, неодобрительно качала головой, но по морщинистым, обвисшим, как у старого Бассета, щекам, катились крупные слезы. Ее широкая добрая душа никак не могла принять то, что случилось с ее любимым мальчиком, выненченным с пеленок. Пеппа и не предполагала, что в семье, ставшей ей родной, в которой она верой и правдой служила вот уже третье поколение, может произойти подобное несчастье. Она пришла в семью Сербера еще молодой девушкой, нянькой для новорожденного Луиса, отца Рамона и Хаймы. Луиса вырастила, потом и братьев, Рамона с Хаймы. И если бы Бог дал, помогала бы в будущем женам Рамона и Хаймы ухаживать за их первенцами. Но кто бы мог подумать, что в такой приличной, такой крепкой и дружной семье произойдет раскол? И по чьей вине? По вине девчонки. Прислуги в доме. Нищий, как церковная мышь. Не прослуживший у Сербера даже месяца. Старуха поджала сухие морщинистые губы и неодобрительно хмыкнула. «Пепита, послушай!» – взмолился Рамон, складывая на груди руки. «Я догадываюсь, о чем ты думаешь. Но не уподобляйся моему отцу, пожалуйста. Ты единственная родная душа, которая у меня осталась. Ты, Пепита, только ты мне теперь и мать, и отец. Неужто тоже отвернешься от меня, вышвырнешь, как собаку?» Рамон говорил взволнованно и несколько возвышенно, будто произносил церковную клятву на первом причастии. Но голос его дрожал не столько от важности момента, сколько от осознания, что взвалил он на себя непосильную ответственность. И, разговаривая со старой нянькой, он стремился убедить в правильности своего поступка не только ее, сколько самого себя. Сомнения, будто жучки-древоточцы, уже прогрызли извилистые ходы в его, казалось бы, твердом решении. И если не вытравить их сейчас, все рассыплется трухой. Все это и его жизнь, и жизнь, доверившейся ему Анны Марии. Имел ли он право так поступить в отношении Анны Марии, в отношении матери, в отношении всей семьи? Имел ли он право уверять любимую в том, что справится, что все будет хорошо? И даже если старая Пеппа поможет, как быть дальше? На что жить? Он – 20-летний сеньорито из состоятельной семьи. До недавнего времени ведущий праздный образ жизни, как и многие парни его возраста и положения. В одну ночь повзрослел на пару десятков лет, благодаря сомнениям. А ведь у отца на фабрике и совсем мальчишки работают. Лет 14-16. И все они старше и мудрее меня, потому что знают, как заработать на хлеб. Рамон, мальчик мой, одумайся. Вернись к родителям, не ломай жизни этой молодой девушки. Взмолилась старая Пеппа. Она, эта старуха с высушенным солнцем и возрастом лицом, с покрытой пигментными пятнами кожей, первая принявшая его, новорожденного, на руки, безошибочно умела читать мысли. Не обманешь ее. За наигранно бодрым тоном Пеппа давно научилась слышать его истинное настроение. «Нет», — упрямо возразил молодой человек, — «нет». Он, даже зажмурив глаза и стиснув зубы, замотал головой, как делал в детстве, когда наотрез отказывался выполнять чье-то указание. «Рамон, я уже не ребенок, Пеппа», — излишне грубо отрезал он, — «а взрослый мужчина. Я взял на себя ответственность за Анну-Марию. Я порвал с семьей ради нее. Отказался не только от отца, матери и брата, но и от любой помощи. Я не уподобился моему брату-предателю, который выбрал нагретое местечко и деньги взамен живого тепла любящего сердца. Он клялся Ане Марии в любви, но все его клятвы и гроша не стоят, раз он, не колеблясь, предал любовь ради того, чтобы отец не лишил его наследства. Я не такой. Я докажу родителям, что моя любовь серьезная, а не проходящее мальчишеское увлечение». На глаза навернулись слезы, но Рамон говорил, не замечая их. Он всматривался в печальное лицо няньки, но видел перед собой юное личико красавицы Анны Марии. Ее глаза редкого изумрудного оттенка, большие, с приподнятыми уголками, кошачьи. Вспоминал бархатистую и нежную, словно персик, кожу с натуральным свежим румянцем, развивающиеся на ветру длинные волосы. Когда на душе становилось плохо, грусть одолевала или ярость, Рамон вспоминал тот день, когда впервые увидел Анну Марию, и солнце вновь возвращалось в его мир. Души касался теплый луч, и грусть таяла, подобно снегу. Она появилась в их доме по рекомендации жены управляющего на фабрике. 18-летняя Анна Мария родом была из Галисии и в Каталонию приехала на заработки, надеясь, что ее тетка, та самая жена управляющего, порекомендует ее в качестве домработницы в какой-нибудь приличный дом. Так и случилось. Анну Марию взяли в семью фабриканта. Рамон Сербера спускался по лестнице в гостиную, когда Анна Мария перешагнула порог их дома. Робкая, тоненькая, нежная, как лилия. Взгляд зеленых глаз в пол. Робкая улыбка. Чужой, но показавшийся милым акцент. «О, какой дивный цветок!» – раздался восторженный голос за его спиной. «Это Хайме, старший брат». Тоже заметил переминавшуюся с ноги на ногу девушку. «Как вышло, что они, два брата, неразлучные, словно сиамские близнецы, ни разу всерьез не повздорившие, стали врагами, соперничая за сердце юной домработницы. Долгое время Анна Мария дичилась и избегала общества молодых хозяев. Но постепенно стала проявлять свой интерес. К Рамону, не к Хайме. Робкие улыбки, взгляды из-под смоляных ресниц, уроненные платки, как в старину. Рамон летал. Хайме злился. Задирал девушку и младшего брата, строил козни и, наконец, в какой-то день поспособствовал тому, чтобы о тайных отношениях Рамона с домработницей стало известно родителям. Скандал. Отец потребовал, чтобы оба сына прекратили общение с развязной нищей служанкой. Девушка была уволена в тот же вечер. Но Рамон и Хайме, сделав вид, что вняли требованиям отца, продолжили тайно навещать любимую, временно вернувшуюся к своей тетке. Вскоре отцу стало известно, что оба его сына, так и не помирившись, соперничают за сердце уволенной служанки. Более того, оба желали обручиться с девушкой. Неслыханно. Ввести в их состоятельную семью простушку. Дочь галлийского рыбака и собирательницы моллюсков. Возмутительно. Отец решил дело своим способом. Объявил, что того сына, который не одумается, лишит наследства. А это без малого половина фабрики и часть дома. Старший сын не стал шутить с гневом отца. А Рамон в запальчивости заявил, что настоящая любовь не покупается и не продается за монеты. «Идешь против отца? Против семьи?» – взревел Луис. «Сынок, одумайся!» – бросилась к нему мать. «Послушай отца!» Она протянула к нему руки, чтобы обнять, но Рамон невольно сделал шаг назад. Мать так и осталась стоять с поднятыми руками и растерянностью в глазах. «Променял мать на эту!» И отец выплюнул оскорбительное слово. Это решило исход дела. «Не смей так говорить о ней! Не смей оскорблять Анну-Марию!» Закричал Рамон, багровея лицом и отмахиваясь от пытавшейся остановить его матери. «Я женюсь на ней! Завтра же! И вам придется принять это!» «В таком случае ты остаешься без дома и фабрики. И тебе придется принять это!» Припечатал отец. Его голос хоть и звучал строго, но лицо выдавало внутреннюю борьбу, ведь он практически выгонял любимого сына, отказывался от него. Не такого конца хотел Луис. Не такого. Но Рамон не привык к самостоятельности. Помыкается, поскитается, да и вернется в родительский дом. Прощения попросит. «Луис!» – бросилась теперь уже к мужу мать. «А тебе я запрещаю помогать ему». «Категорически. Говорит, что уже не мальчишка. Так пусть и учится обеспечивать себе жизнь, как мужчина». Рамон развернулся и вышел. Больше у него не было родителей и дома. У него остались лишь Анна-Мария и старая нянька. Дом няньки стоял в том же поселке, что и семьи Сербера, напротив фабрики. Муж Пеппа давно умер, своих детей не было, поэтому жила старуха одна. «Пеппа, прошу тебя только приютить нас на первое время. Оставайтесь столько, сколько вам будет нужно», – тихо сказала старая нянька, разводя сухие руки, будто для того, чтобы окинуть гостеприимным жестом жилье. Но на самом деле, чтобы принять в объятия своего мальчика, столкнувшегося с первой серьезной проблемой. И Рамон бросился к ней, прижал к себе крепко-крепко старую женщину и, уже не сдерживая слез, прошептал: «Спасибо, мама».